Не беспокойтесь, сэр. Сейчас вы находитесь на территории Китая, а эти места, хоть и считаются внутренней Монголией, но эти советские псы сюда не забредают. Вы, вероятно, из экспедиции господина Свиногидина. Можно сказать и так, офицер. Мы собирались доехать до озера Кукунор, но, вероятно, не рассчитали, и нечаянно оказались на той стороне границы. Еще раз благодарю вас за помощь. Это моя обязанность, сэр, но все же будьте осторожнее. Благодарю вас, если вы позволите, нам пора ехать, а то господин Гидин будет недоволен. Разумеется, сэр. Счастливой дороги, сэр. До свидания, мадам. Даже одного взгляда на подругу оказалось достаточно, чтобы понять, что она ничего не поняла из нашей беседы. Похоже, офицера это несколько насторожило, поэтому я очень надеюсь на то, что подруга не забыла языка, перевел ей наш разговор на французский язык. Оказалось, что она все прекрасно помнит, поэтому тут же ответила мне на нем, а я перевел все ее слова благодарности китайскому офицеру, добавив, что моя подруга француженка и пока не слишком хорошо понимает английский. Тот сразу заулыбался и, еще раз пожелав нам доброго пути, отправился по своим делам. Мы же, сев в автомобиль, отправились дальше на юг. Что это было? Это китайская пограничная стража, а мы перешли границу и сейчас находимся на территории Китая. Офицер сказал, что здесь нет монгольских бандитов и пожелал нам счастливого пути. А на каком языке вы говорили? Английский. Ты разве не поняла? Не особенно, несколько слов вроде бы и были знакомы, но не более. Придется учить, хотя, честно говоря, я склоняюсь к тому, что нам стоит двигаться на юг, никуда не сворачивая. В смысле, в Индокитай, там французская колония. Отъехав километров 10 от поста, мы остановились, и я решил дозаправить наш автомобиль. Потом вместе с подругой, разложив на капоте карты, стали решать, куда нам лучше отправиться. Хотя карты и отражали местность до самого побережья Китайского моря, но уже не так подробно, как, например, ту же Монголию или Россию. Но тем не менее, можно было хотя бы иметь какое-то представление о будущем пути, и кое-где были обозначены наиболее крупные города. В итоге, мы решили добраться до Ланчжоу, до которого было около 1500 километров, и куда теоретически должно было хватить топлива. Хотя по пути встречалось еще несколько городков, и возможно мы могли заправиться и где-то там. Изображать из себя решили американских путешественников. Тем более, что сейчас их было довольно много в стране. Они пребывали с миссионерской деятельностью, пытались насаждать христианство, организовывали школы, колледжи, даже открыли несколько университетов. В общем, встречались довольно часто, и местное население относилось к ним достаточно дружелюбно, особенно в свете того, что юань изо дня в день падал в цене, а предлагаемые американцами доллары принимались везде и очень охотно. Именно поэтому нам довольно скоро пришлось распечатать один из мешков и извлечь из него немного денег для местных расчетов. Все лучше, чем светить золотые монеты. Заодно решил понатаскать Сашку в английском языке, предупредив ее, что русский нам придется забыть достаточно надолго. А почему? Дело в том, что Китай сейчас как бы разделен на две части. Здесь на юго-западе властвует партия Гоминьдан под руководством Чан Кайши. Он противостоит коммунистам Мао Цзэдуна, которые занимают часть центральных провинций и восток страны. Поэтому показывать знание русского языка как бы не очень желательно. Лучше всего общаться на английском или французском языках. Хотя английский, исходя из вышесказанного, нам понадобится в первую очередь, так что тебе его стоит выучить. Надо, значит, буду учить, ответила подруга. И с этого дня мы разговаривали в основном именно на нем. Хотя первое время приходилось повторять все сказанное и по-французски, который Сашка знала не хуже меня самого. Все-таки основы языка мы постигали одновременно с нею. Кстати, мой китайский здесь вполне понимали, с улыбкой, но тем не менее, правда то, что говорили в ответ, уже практически не понимал я. Но где-то, как-то порой на пальцах и жестами, объясниться все же получалось. И это радовало, хотя бы потому, что в течение нескольких следующих дней ни одного человека, знающего английский, так и не встретилось. В какой-то момент перед нами выросло огромное крепостное сооружение, начинающееся где-то за горизонтом и теряющееся в противоположной стороне. Ни хрена себе, от неожиданности выругалась подруга. Это еще что за диво? Мы остановились на обочине и вышли из автомобиля. Перед тобою одно из чудес света, Саша. Может, когда-нибудь слышал о Великой Китайской стене? Вот это, как раз она и есть. Вообще-то она не одна, существует как минимум десяток разных отрезков стены. Каждый император возводил что-то свое, но в общей сложности эти стены тянутся на 10 тысяч ли, по местным мерам, то есть порядка 9 тысяч километров. Мы сейчас на западе, это фактически самый край той самой стены, чьего нападения опасались, когда ее строили, сейчас никому не известно. Правда, известно, что севернее, помимо наших предков, жили еще и предки монголов, с их Чингисханом. Правда, к тому времени, стена уже стояла. Там же имелась империя тангутов, мы как раз проезжали по их бывшей территории. А помнишь, офицер на границе спрашивал, не из-за экспедиции ли мы с Виногидина? Вот как раз он сейчас проводит раскопки в древней столице тангутов Хорохота. И он, кстати, там далеко не первый. Первым был наш соотечественник Петр Кузьмич Козлов, он то и разыскал среди песков этот затерянный город. А сейчас там копается этот самый швед. Если бы его там не было, можно было бы и самим туда заехать. А что же не заехали тогда? Понимаешь, этот господин Гидин, известный шведский географ и ярый ненавистник всего русского. Я когда-то читал о нем в каком-то журнале, еще перед отъездом в СССР. Он как раз собирался во внутреннюю Монголию на раскопки этого города. Похоже, до сих пор копается. И потому, произнеси мы там хоть одно слово по-русски, и могли нарваться на неприятности. Ведь мы с тобой фактически нелегалы. То есть вздумает кто-то проверить наши документы, и придется как-то решать этот вопрос. И если, скажем, в Шанхае еще как-то выпутаться из этого положения было возможно, учитывая некоторые знакомства, то здесь сделать это будет гораздо сложнее. Да, кстати, забыл упомянуть еще об одной империи, которая находилась за этими стенами. Только не смейся и не обижайся. На что? Название империи для русских звучит несколько, скажем так, необычно. И как же, Сися, шутник, произнесла девушка, отворачиваясь. Я серьезно, пишется как два отдельных слова, что это значит, не знаю, но похоже, эти сиси были весьма грозными соседями, если китайцы решили поставить такую огромную стену для защиты от них, хотя может и от кого-то еще. А можно на нее подняться? Наверное, можно. Подъедем поближе, может, кто-то подскажет. А куда ты думаешь вообще отправиться, ведь так и не сказал мне о конечной точке. В общем-то, пока я нацелился на Индокитай, и по той самой причине, что официально я считаюсь французским гражданином. Кстати, разрешите представиться, мадмуазель, Серж Дюпре, к вашим услугам. И мое гражданство довольно легко подтвердить, сделав запрос во французский банк города Лиона. Там хранятся копии моих документов, которые я оставил перед отъездом в СССР. А я тогда кто? Ты моя супруга, происходишь из русской дворянской семьи, с которой я познакомился, находясь на работе в Советском Союзе. Ты делаешь мне предложение? Тут же воскликнула Саня. Мы же договорились подобеждать до конца поездки. Хорошо, ну вот, продолжил я начатое, а после, когда меня осудили за шпионаж и подготовку к свержению советского государства, и я сбежал с каторги, то нашел тебя, и теперь мы вместе прорываемся на мою родину во Францию. Как тебе такая душещипательная история? В общем, неплохо. А тебя не выдадут обратно в СССР? Не думаю. Скорее раздуют эту историю, добавят какие-нибудь подробности, и еще сделают нас с тобой героями нации. Это более вероятно. Хотя, честно говоря, мне очень не хочется влезать во всю эту шумиху. Гораздо лучше будет просто сообразить какие-то документы, и я бы даже не стал возвращаться во Францию. С такими деньгами можно устроиться где угодно, а тот кризис, из-за которого я, собственно, и отправился в СССР, еще далеко не закончился, так что, по большому счету, делать там сейчас нечего. Кстати, о деньгах. Как ты собираешься объяснить наличие такой суммы? Особенно в свете того, что тебя отправили в лагеря, а ты оттуда сбежал, и на данный момент у тебя нет ни единого документа. Расскажешь о найденном кладе? Что-то я сомневаюсь, что тебе кто-то поверит. Зачем? Клад пусть остается на месте. Мы до него уже не дотянемся, но и кричать о его местонахождении тоже не стоит. А вот объявить тебя наследницей, скажем, рода Батюшкиных. Пусть глава рода не был дворянином, но миллионщиком точно был. Так ведь у них никого не осталось, последняя представительница умерла, еще будучи несовершеннолетней. А вспомни, как ее звали, Александра, несколько задумчиво произнесла подруга. Я, конечно, понимаю, брать имя умершего человека не слишком хорошо, но с другой стороны, если это пойдет на пользу, почему бы и нет? Ведь вполне могло произойти так, что девочку подменили в угоду каких-то соображений, а теперь ты жива и здорова и являешься прямой наследницей рода. Тем более, что по большому счету это не имеет никакого значения. Даже если у рода имелись какие-то сбережения за границей, тебе до них не дотянуться, а вот объявить о том, что тебе удалось вывести из Советской России деньги семьи, ты вполне можешь сделать. Тем более, что любая проверка подтвердит это. Как? А, ты посмотри, все деньги, что имеются у нас в наличии, выпущены не позднее 1914 года, то есть за 3 года до Октябрьского переворота, и, следовательно, вполне могли принадлежать твоим родителям, я имею в виду батюшкиных. Помнишь, я тебе еще в лесу говорил, что ты самая богатая невеста в округе. Вот прямое доказательство моих слов. 3 с лишним миллиона наследства. Куда уж больше-то? Ну, половина из них твоя. Но ведь это пока мы в дороге. И когда же она завершится? Когда приедем во Францию? Хотя, честно говоря, я очень сомневаюсь, что хотел бы там жить. А где же ты хотел бы жить? Не знаю. В мире столько мест, куда есть возможность попасть, а мне, честно говоря, хочется много, где побывать, тем более сейчас, когда есть такая возможность. И потом, прежде чем что-то планировать, надо хотя бы обзавестись хоть какими-то документами. Просто если они не нужны здесь, в Китае, далеко не факт, что не понадобится при выезде отсюда. Я, конечно, попытаюсь связаться с другом в Шанхае, но туда еще нужно добраться, хотя есть идея и получше. Например, Индокитай, сейчас французская колония. Теоретически они могут послать запрос в Лионский банк, с которым у меня заключен договор на обслуживание, и те могут подтвердить мою личность, а после и сделать документы на тебя, пусть даже временные. Как только доберемся до Лиона, выпишем тебе швейцарский паспорт. Это так просто? Нет, но у меня есть чистый бланк со всеми необходимыми печатями. Позже, если соберемся заключить брак, можно будет поменять его на французский паспорт, а то и оставить как есть. Гражданство Швейцарии довольно престижно. В общем, там решим. На стену нас не пустили. Сказали, что это памятник китайской истории, и им нужно любоваться издалека, чтобы понять все величия нации этой постройки. Да уж, воскликнула Саня, стоило нам отправиться дальше. Представляю, сколько людей оставили на строительстве этого сооружения свои жизни. Памятник на костях, может и так, но судя по тому, что стену упорно строили на протяжении нескольких веков, это не очень похоже на амбиции какого-то императора. Скорее, с севера действительно ожидали нападения, а может и оборонялись от частых набегов, поэтому и построили такую огромную стену. Я где-то читал, что в некоторых местах эта стена разрушена почти до основания, значит, все-таки строили ее не зря, была для этого причина. Дальнейший путь по территории Китая не выявил никаких проблем. Довольно скоро мы избавились от обеих бочек, заменив их одной столитровой, для того, чтобы иметь хоть какой-то запас, на всякий случай. Хотя, такой случай так и не представился, до самых границ. Автозаправочные станции встречались пусть и не на каждом шагу, но во всех встреченных нами по дороге городах они имелись. А эти городки располагались не так уж и далеко друг от друга. То есть, заправившись в одном месте, мы свободно дотягивались до другого. С едой мы тоже не заморачивались. В первом, довольно крупном городе, Чжанье, в котором нас не пустили осмотр Великой Китайской стены, пришлось обратиться в банк, где мне, чуть ли не кланяясь до самой земли, разменяли сотенную долларовую купюру, и этих денег нам хватило с огромным запасом, до самых границ с Лаосом. Причем, хватило не только на бензин, но и на еду, и даже на несколько отелей, где мы останавливались на ночлег. Там же, в Чжанье, мы прошлись по магазинам и смогли обновить свой гардероб. Все-таки за время пути изрядно пообтрепались. Да и потом, одно дело, когда ты находишься на территории СССР, где и с едой-то определенные проблемы, какая уж тут может быть модная одежда. И другое дело здесь, в Китае, или чуть дальше. Может, за каких-то крестьян мы бы и сошли, но вот за вполне обеспеченных людей вряд ли. А уж показываться на территории Лаоса и объявлять о том, что я французский гражданин, в такой одежде, точно не следовало бы. С другой стороны, может быть и поверили бы, но вряд ли стали бы серьезно разговаривать. Мало ли оборванцев вокруг, каждому внимание уделять себе дороже. Всю дорогу, за исключением, пожалуй, того момента, как мы останавливались у подножия Великой Китайской стены, мы старались беседовать на французском и английском языках. С последним у Сашеньки до сих пор чувствовались большие проблемы, но ее французский был не хуже моего, и этого в общем было достаточно, тем более, что очень скоро мы должны были пересечь границу Лаоса, страны, находящейся под протекторатом Франции, и я очень надеялся на то, что там смогу восстановить документы и как-то легализовать свою подругу. Глава 12. В общем-то мы особенно не торопились и расстояние от Чжанъе до Чэнду преодолели почти за месяц, хотя там и было-то всего 1500 километров, но мы останавливались почти в каждом городе, посещали музеи, храмы, заехали в провинцию Даньси, любуясь разноцветными скалами, даже взяли себе небольшой кусочек красно-голубого цвета. Правда, нас сразу же предупредили, что цвет появляется только после дождя, а после довольно быстро становится блеклым, но нас это не особо расстроило. В общем, отдыхали и культурно проводили время. С другой стороны, а когда еще удастся попасть в эти края? В Чэнду остановились в местном пансионате, благо, что с нас не требовали никаких документов при заселении, и вышли прогуляться по городу. Саня, тут же проявив женское любопытство, окунулась в мир тканей, коих здесь было такое количество, что глаза разбегались. А я устроился неподалеку, за столиком, на веранде какого-то кафе, заказав себе чашку чая и какие-то булочки. В какой-то момент, неподалеку остановился, довольно дорогой автомобиль, и из него вышел молодой, хорошо одетый мужчина. Что-то в его лице и походке показалось мне очень знакомым. Мужчина зашел в местный банк, и пока он там находился, я все пытался вспомнить, где же я его видел. Так ни до чего и не додумавшись, расплатился за чай и вышел на прилегающую улицу. В этот момент из банка показался тот самый молодой человек, сделал характерный жест, откидывая с глаз непослушную челку, и я тут же вспомнил его. «Шигу», — произнес я вслух, привлекая его внимание, а после, перейдя на шанхайский диалект, речитативом произнес детскую дразнилку, которой одаривали этого мужчину тогда, когда он был еще мальчиком, и ему было не больше 12 лет. Мужчина, уже взявшийся за дверцу автомобиля, видимо собираясь отправиться по своим делам, услышав ее, вдруг остановился и взглянул в мою сторону. «Что, забыл старого друга, и теперь даже не здороваешься, хотя и прошел совсем рядом?» — воскликнул я. Мужчина, замерев на месте, некоторое время вглядывался в мою физиономию, потом осторожно произнес, как будто сам не веря своим глазам: «Сергей, как ты здесь оказался? Ведь вас же увезли в Европу». Разумеется, его поездка на время оказалась отложенной, мы после взаимных приветствий оказались за столиком кафе и разговорились. Шигу, как оказалось, пошел по стопам отца и продолжил его коммерческие начинания, и сейчас, достаточно он обеспеченный торговец, занимается всем, что попадет в его поле зрения, и в общем-то не бедствует. Я рассказал свою историю. Конечно, очень многое в ней пропустил, зачем этому парню знать, как я скатился на самое дно и работал на мусорной свалке, но так или иначе, рассказал, что года полтора назад, из-за начавшегося кризиса, завербовался переводчиком в СССР, а там меня обвинили в шпионаже, и так далее. Упомянул и свою невесту, находящуюся здесь же. И где же она? Вон в том магазинчике. Вспомни свою мать, и как Гуинь, твой отец, всегда жаловался, что не может ходить со своей женой, твоей матерью, по магазинам. Если та увидит какую-то красивую тряпку, ее за уши не оттянешь от того места. Да, так и есть. И сейчас происходит то же самое. Пожелаю им долгих лет и крепкого здоровья от меня. Слово за слово, коснулось и того, что у меня имеются некоторые проблемы с документами. Что, совсем плохо? Скажу больше, их просто нет. Сам понимаешь, я уходил из Союза нелегально, соответственно ничего подобного у меня просто не было на руках. К тому же сейчас в СССР документов нет ни у кого, а заграничный паспорт так просто не дают. И что же ты собираешься делать? Вообще-то, думал уйти в Лаос. Там, все-таки французская колония, а я считаюсь как бы гражданином Франции. В Лионском банке имеются копии моих документов. Если сделать запрос, то восстановить их, я думаю, будет несложно. Ничего не выйдет. Почему? Во-первых, тебя не пропустят на границе. А если пройдешь мимо таможенного поста, дыр там хватает, и попытаешься обратиться во французское консульство, то первым вопросом прозвучит, как ты здесь оказался. И тебя просто выдворят из страны, и все. Консульство не посылает никаких запросов. Причем, не только там, но и здесь. Мои люди уже сталкивались с этими проблемами, когда пытались получить визу во Францию. В связи с приходом в страну американцев и англичан, Франция в Китае как бы задвинута на дальнюю полку. Она вроде бы присутствует на всех мероприятиях, но ни в чем не участвует. Возможно, из-за этого не особенно и стремится к сближению. В столице еще можно чего-то добиться, в консульствах – нет. А там в Лаосе – это прерогатива местного короля. Страна хоть и находится под протекторатом Франции, но все эти проблемы официально решает именно король Сисаванг Вонг. Кстати, Лаос – это французское наименование государства, на самом деле оно звучит как королевство Луангхабанг, и там не очень радуются, когда его называют иначе. И что же делать? Ну, в общем-то, я могу тебе в какой-то степени помочь. Только сам понимаешь, это будет стоить некоторых средств. Сейчас такое время, что... Шигу, брат, я прекрасно понимаю, что в этом мире бесплатно только птички поют. И я готов отблагодарить тебя за помощь. Вопрос в другом. Я не думаю, что захочу остаться в твоей стране. К тому же, сам видишь, скоро и здесь у власти окажутся коммунисты с Мао Цзэдуном, а я наелся ими еще в СССР. Поэтому китайские документы мне как бы не особенно нужны. Нужно что-то такое, чтобы я смог спокойно взять те же билеты на пароход и отправиться хотя бы в Австралию, а лучше в Европу. А кто говорил о них? Здесь, кстати, та же самая ситуация, что и в СССР. У местного населения нет документов. С заграничным паспортом, конечно, несколько проще, хотя и его выдают не очень охотно и не всем. А что же тогда? Я имел в виду несколько иное. Сейчас страной фактически правит лидер Гоминьдана, генерал Чан Кайши, а в его окружении имеется немало военных из Германии, которым он благоволит. Да что говорить, если заместитель командующего немец Макс Бауэр, а вся армия носит немецкую форму и пользуется оружием Рейхсвера. В этом году была основана германо-китайская Евразийская авиационная корпорация, в которой у меня имеются хорошие знакомые. Одним словом, сейчас достаточно легко сделать немецкие документы. Единственное, чем они отличаются от немецких, так это тем, что в них будет стоять отметка о том, что ты являешься прикомандированным специалистом на территории Китая. Но больших неудобств она не дает. Это как бы виза для работы в Китае, для гражданина Германии. Я не скажу, что это дешево, но тем не менее особых проблем с этим нет. Если тебя устроит немецкий паспорт, вот такой. С этими словами он достал из кармана немецкий паспорт и показал мне, то я готов с этим помочь. Во сколько мне это обойдется? Слегка прищурившись, парень произвел в уме некоторые вычисления, после чего произнес: 2000 немецких рейхсмарок. Поверь, это очень недорого. Именно марок, извини, но юани здесь не котируются. А доллары? По курсу, это будет порядка 500 долларов. Или тоже нет, с долларами, как раз все в порядке. Прекрасно, просто доллары у меня как раз есть. Но мне нужно два паспорта, для меня и для супруги. И когда же я смогу получить документы? При наличии аванса и готовых фотографий, думаю, к вечеру я успею. Фотографии у меня были приготовлены заранее, еще находясь в Чжанье, предполагая рано или поздно обзавестись документами, мы озаботились снимками. И потому, достав из кармана портмоне, я вынул из него фотографии и 500 долларов аванса. Надеюсь, ты меня не обманешь. Ты, что, брат? Прекрасно. Мы с супругой поселились в отеле Синшань. Надеюсь, к вечеру увидеть тебя там. Написав на листке бумаги наши имена и кое-какие данные, мы распрощались, и парень отправился по своим делам, а я дождался Александру, и мы отправились в отель, чтобы отдохнуть и подумать над тем, куда мы хотим отправиться дальше. Документы у нас так или иначе появились. Правда, отношение к ним было уважительным, разве что у местной власти, и то скорее потому, что глава Гоминьдана старался во всем подражать немцам. В остальном же проблемы начались практически сразу. На той же границе с Лаосом, или, как сказал Шигу, королевстве Луангхабанг, нас завернули обратно, предупредив, что представители немецкой нации нежелательны на территории королевства. Не спасло даже то, что в документах стояло имя Серши Александра Дюпре. При оформлении документов немного переврали мою фамилию, приняв нечаянный пропуск между слогами за пробел. С одной стороны, это как бы указывало на дворянские корни, а другой стороне я как-то сразу не задумался. Впрочем, эта ошибка дала о себе знать только во Франции. Впрочем, и там потери были не настолько велики, чтобы о них следовало сильно сожалеть. Сейчас я был рад хотя бы тому, что у меня появился вполне официальный паспорт, пусть даже с гражданством Германии. «Это ни о чем не говорит», — ответил офицер на то, что я француз по происхождению. «Я тоже считаюсь тайцем по происхождению, однако же являюсь коренным жителем королевства», — произнес офицер пограничной стражи. «Если вы выбрали для себя Германию, значит, вы представители немецкого государства, и ваше пребывание здесь нежелательно. Одним словом, путь через Индокитай для нас оказался закрыт». Впрочем, Александра и так не особенно рвалась туда, и поэтому, развернувшись, мы отправились в сторону Шанхая, в котором имелся большой морской порт, из которого можно было отправиться куда угодно. В принципе, неподалеку был порт Ханоя, но, по словам все того же Шигу, там сейчас было неспокойно. Вьетнамцы выступали за независимость от Франции, и там сейчас имела место велотекущая война. Попасть под шальную пулю или быть ограбленным, на то же не хотелось. Последнее время подруга чаще всего пребывала в мрачном настроении. Правда, на все вопросы, отделываясь какими-то шутками или чем-то еще, но я видел, что с нею творится что-то необъяснимое, и при этом не понимал, что с нею происходит. В начале июня мы прибыли в Гонконг. По словам Шигу, это место сейчас считалось лучшим для открытия счета в банке и сохранения сбережений, если, разумеется, они были в наличии. Здесь не спрашивали ни о происхождении денег и ни о чем другом. Просто открывали счет на любую сумму и взимали минимальные налоги. Именно поэтому мы и решили этим воспользоваться, все-таки таскать с собою почти 3 миллиона долларов и вздрагивать от каждого шороха, боясь потерять все сбережения, было просто глупо. Вначале хотели было открыть один общий счет и положить на него все имеющиеся средства, но, учитывая то, что Великая депрессия, начавшаяся буквально пару лет назад, все еще продолжалась, решили не складывать все яйца в одну корзину, и, разделив наши сбережения на две равные части, открыли счет в Standard Chartered Hong Kong, который являлся дочерним банком Standard Chartered PLC, принадлежащим Великобритании, и в Citibank Hong Kong Limited, первом американском банке на этой территории, начавшим свою деятельность еще в 1902 году. Хотя счета были открыты отдельно на каждого из нас, мы тут же обменялись бессрочными доверенностями, согласно которым каждый из нас имел право доступа, в случае смерти, к счетам друг друга, находящимся в другом банке. Все складывалось как нельзя лучше. Теперь мы путешествовали по стране не как оборванцы, чудом вырвавшиеся из Советского Союза, а как респектабельная и обеспеченная пара, останавливаясь в лучших отелях и имеющая возможность ни в чем себе не отказывать. Тем больнее оказался удар, который в очередной раз мне пришлось пережить. Ничего не предвещало беды. Мы добрались до Шанхая, заселились в один из старых уважаемых отелей на Шанхайской набережной, проехались по городу, побывав в самых знаменитых местах этого удивительного места, доехали до того района, где некогда располагался кадетский корпус. Увы, от этого места уже ничего не осталось, сейчас оно активно застраивалось новыми зданиями, да и узнать это место было практически невозможно. Вернувшись обратно в отель, уже планировали наш дальнейший маршрут, собираясь отправиться в Австралию, где прокатиться по восточному побережью, а затем в США. Вечером посетили местный ресторанчик, хорошо посидели и отправились спать. В этот вечер Сашенька была особенно нежна со мною, и мы, устроив ночь любви, забылись сном уже после полуночи. Тем ужаснее оказалось то, что произошло на следующее утро. Утром я с удивлением обнаружил, что нахожусь в постели один, а в номере отсутствует любой намек на мою подругу. Вначале подумал было, что она поднялась несколько раньше меня и просто спустилась вниз позавтракать. Такое иногда случалось и раньше. Сейчас же в номере отсутствовала и часть вещей, принадлежащих моей подруге, и поэтому подобное вызвало некоторые опасения, которые подтвердились, стоило мне прочесть оставленное ею письмо, которое расставило все точки над «и». «Я устала», — писала Александра в своем письме, в котором не было даже обращения к адресату. Устала ждать, когда мне сделают предложение, или же объявят о том, что никто и не собирается звать меня замуж, и кому-то очень удобно иметь под боком безотказную женщину, без особенных обязательств на будущее. Я устала от бесконечных переездов с места на место. Если это было необходимо в начале пути, то совсем не нужно сейчас, когда все благополучно завершилось, и мы могли бы построить дом в любом месте. Мне совсем не интересно ни Австралия с ее восточным побережьем, ни какие-то там гавайские и любые другие острова Тихого или Индийского океана. Я в принципе допускаю Соединенные Штаты Америки и даже любое другое названное место, но только в том плане, если бы мы, наконец-то отказались от метания по всему миру и решили, наконец, построить дом, завести семью, вырастить наше дерево. Но все говорит о том, что тебе это просто неинтересно. Ты хочешь побывать везде, где не ступала твоя нога, и тебе совсем не интересно мое мнение на этот счет. Вспомни, сколько раз я просила о том, что пора бы найти это самое место и наконец остепениться, но ты меня просто не слышал. Поэтому я решила, что так будет лучше. Деньги, вывезенные нами из СССР, разделены на равные части, как и было оговорено еще в самом начале пути, и я благодарна тебе за то, что ты сдержал свое обещание. Доверенности, которые были выписаны в банке на твое и мое имя, я аннулирую в самое ближайшее время, чтобы после не было претензий к тому, что я тебя ограбила, как та девка, о которой ты когда-то мне рассказывал. Раз уж у нас не получилось создать полноценную семью, давай попробуем пожить, каждый для себя, то есть так, как каждый из нас представляет свою будущую жизнь. Поэтому я и решила расстаться с тобою. Надеюсь, что ты поймешь и воспримешь мой шаг, без излишних эмоций и претензий, тем более, что я взяла с собою только ту часть средств, что принадлежала по праву именно мне, как и было решено ранее. Извини, но так будет лучше. Прощай, уже не твоя Александра Ложкина, хотя сейчас и ношу твою фамилию. 05 июля 1931 года. История, произошедшая со мною в 1926 году, повторилась. И хотя на этот раз все произошло, так сказать, в мягком варианте, послевкусие осталось таким, что напрочь отбило у меня любое желание связывать свою жизнь с кем-то еще. Может быть, я и был в чем-то неправ, но ведь и мы решили еще перед началом пути, что оформим наши отношения только после того, как доберемся до места, которым изначально назывался Лион, во Франции. В конце концов, кто мешал Александре сказать мне о том, что она устала от путешествия и хочет официального оформления наших отношений? Позвал бы я ее замуж? Скорее всего, да, чем нет. Мне было хорошо с ней, и я, в общем-то, привык к ее присутствию и не желал видеть рядом с собою никого другого. Сейчас, именно в этот момент, я уже сомневался в своем выборе из-за того, что произошло. Прочтя это письмо, я сидел разбитый возле стола в номере отеля и пребывал в самом ужасном настроении. Сашка оказалась до конца честной и не тронула в моем портмоне ни чековую книжку, что находилась там, ни моего паспорта. Единственное, что исчезло, так это ее фотография, которая находилась в бумажнике. Видимо, подруга решила разорвать наши отношения раз и навсегда, ничем не напоминая о себе, и сделав то же самое в моем отношении, о чем свидетельствовала кучка пепла с останками недогоревших фотографий, лежащих в пепельнице. В очередной раз закурив, я прошел до бара, находящегося в нашем номере, и, достав оттуда бутылку рома, налил себе полстакана и залпом осушил его, не почувствовав ни крепости, ни вкуса. В этот момент послышался стук в дверь, который привел меня буквально в ярость. Еле сдерживая себя от гнева, я открыл дверь и увидел одного из администраторов отеля. «Простите за беспокойство, сэр, но у меня есть для вас плохая новость». «Чего уж хуже», — подумал я, после того, что уже произошло сегодня ночью, и вдруг с изумлением обнаружил, что стоящий напротив меня администратор, как минимум до пояса, промок буквально насквозь. Если его верхняя часть была относительно сухой, то от пояса и ниже, хоть выжимай, с него буквально ручьями лилась вода. «Что с вами случилось?» «Наводнение, сэр. Янцзы вышла из берегов, и город в данный момент затоплен водой. Наш отель стоит на некотором возвышении, поэтому уровень воды доходит только до середины первого этажа. Убедительная просьба не покидать ближайшее время вашего номера. Стойте, но моя жена, сожалею, но не смогу вас ничем утешить. Ваша покинула отель за полчаса до начала наводнения и, боюсь, просто не успела добраться до морского порта, куда собиралась отправиться, вызывая такси. Впрочем, пока ее гибель еще находится под вопросом, администрация отеля приложит все усилия, чтобы разыскать вашу супругу, или хотя бы выяснить ее текущее местонахождение. Еще раз прошу вас не покидать свой номер, во избежание несчастья, все что необходимо, вам доставят прямо сюда. Заранее благодарю вас. С этими словами мужчина поклонился и отправился дальше, видимо предупреждать остальных постояльцев. Я же бросился к балкону. Город, еще вчера цветущий и нарядный, сегодня превратился в огромное болото. Его улицы оказались залиты водой настолько, местами были видны только крыши домов, а большая часть города вообще напоминала бескрайнее озеро. Над всем этим высилось несколько многоэтажек, в одной из которых на третьем этаже находился я сам. Отсюда до морского порта было как минимум минут 40 езды. Боюсь, что Александра попала как раз под первую волну, и вряд ли я когда-нибудь смогу ее вновь увидеть. Хотя, судя по письму, она и собиралась отправиться куда-то далеко, но лучше бы, если бы так и произошло, чем погибнуть только из-за того, что случайно оказалась в том месте, где не следовало появляться. Но, не зря же говорят, что от судьбы не уйдешь. Впрочем, пока рано об этом говорить. Очень надеюсь, что Сашеньке повезло. Я просидел безвылазно в отеле почти целую неделю, теряясь в догадках относительно Сашиной судьбы, хотя вода и держалась все на том же уровне, почти не спадая, город не умер. Да многие его жители погибли, только из-за того, что волна накрыла город поздней ночью, когда все спали, но те, кто остался жив, старались как-то выжить и помочь в этом другим. По улицам раскатывали на лодках, занимаясь спасением пострадавших, или занимаясь обычными делами. В некоторых местах появились сооруженные дощатые помосты, по которым двигались люди, переходя по ним, от одного дома к другому. В общем, город жил своей жизнью, разве что было гораздо меньше радостных лиц, и не слышалась музыка, ранее доносящаяся почти отовсюду, но город так или иначе боролся за свое существование. Никаких сведений, хороших или плохих о Сашеньке, так и не появилось. Перед самым моим отъездом мне сообщили о том, что автомобиль такси с тем номером, на котором Александра отправилась в порт, был обнаружен в 3 километрах ниже по побережью. В автомобиле не было обнаружено ни водителя, ни самой девушки, как, впрочем, и ее вещей. Хотя о последних, пожалуй, не стоило и вспоминать. Если даже там что-то и оставалось, то давно уже было похищено мародерами, активировавшимися сразу же после начала наводнения. По данным, объявленным по местному радио, только за одни сутки было арестовано больше 1000, взятых на местах преступления мародеров. Глава 13. Честно говоря, возможная гибель Александры расстроила меня гораздо больше, чем сам побег. В конце концов, я сам в какой-то мере виноват, что это произошло. И мне было очень жаль, что мы так и не смогли выяснить отношения. Впрочем, за неделю, проведенную в номере отеля, я достаточно успокоился, а весть о том, что в обнаруженном автомобиле не нашлось даже следов Александры, дала мне надежду, что она успела добраться до судна и встретила наводнение, находясь на его борту. Так или иначе, жизнь продолжалась, и едва схлынула вода, а у меня появилась возможность покинуть отель, я тут же заказал себе билеты на судно, следующее во Францию, и отправился в путь. Причина изменения маршрута состояла в основном в том, что мне хотелось восстановить свои прежние документы, и для этого у меня были все возможности, включающие в себя копии моих документов, находящиеся в банке, плюс то же самое на чердаке моего дома. Вдобавок ко всему, там же лежал швейцарский паспорт, который можно было заполнить на свое имя, если с документами возникнут кое-какие проблемы. Да и дом, оставшийся там в Лионе, сейчас, по большому счету, мне был не особенно и нужен, поэтому я планировал окончательно избавиться от него, продав или сдав в бессрочную аренду, и уехать из Франции. О моем пребывании в Европе у меня оставались не самые лучшие воспоминания, поэтому, если я когда-нибудь и решусь построить свой дом, это будет точно не Европа. В начале сентября я прибыл в Марсель. Учитывая, что из всех имеющихся у меня документов присутствовал только паспорт, Во избежание проблем с полицией, пришлось пользоваться общественным транспортом. Это, конечно, было не слишком удобно, но я надеялся на скорое восстановление документов, и потому не особенно расстраивался по этому поводу. Да и по большому счету, рассчитывая достаточно быстро закончить дела во Франции, приобретать или арендовать автомобиль, не было особой нужды. Но вот с правами на автомобиль все-таки следовало вопрос решить. По приезду в Лион, первым делом заглянул в банк. Здесь с меня в первую очередь запросили предъявить паспорт. На мои слова о том, что я лишился всех документов, и надеялся на то, что согласно имеющимся в банке копиям смогу восстановить свой паспорт, услышал, что банк не занимается подобными делами, а документы, копии, которых сняты при оформлении счета, подлежат разглашению третьим лицам. И какое же я третье лицо, если счет оформлен на мое имя, а в вашем архиве имеется копия моего паспорта? Вполне это допускаю. В деле, приложенном к счету, действительно имеется копия паспорта, выписанная на господина Сержа Пьера Дюпре, но она не предназначена для того, чтобы на ее основании можно было бы восстанавливать именно ваш паспорт. Ваши имена, разумеется, похожи, но, увы, имеются и отличия. Да, я услышал ваши слова, что при оформлении паспорта произошла чудовищная ошибка, и ваша фамилия была искажена. Но, увы, на основании только ваших слов я не имею права открыть вам доступ к счету. Но как только вы восстановите свои настоящие документы, у нас появится возможность сравнить их с копией ваших копий документов, лежащих в банке, и на этом основании открыть для вас доступ к вашим сбережениям. Извините, но таковы правила. Получается, что если потерял паспорт, то потеряешь и доступ. По всему выходило именно так. Хотя, если подумать, то банковские работники в чем-то правы. Ведь если паспорт легитимен, то и восстановить его будет достаточно легко, обратившись в мэрию, или то место, где его первоначально выдали. В моем случае появляются некоторые проблемы, касающиеся того, что я, воспользовавшись найденным бланком, выправил паспорт самостоятельно. То есть восстановить его будет довольно сложно. Хотя, скажите, мсье, а если я предъявлю копии паспорта и прочих документов, я смогу получить доступ к своим счетам? Дело в том, что я некоторое время работал на территории СССР, и в связи с некоторыми событиями там, утратил доступ к своим документам, но у меня сохранились копии, заверенные нотариусом. Никаких проблем, мсье, если копии оформлены по всем правилам, то вы можете получить ограниченный доступ до восстановления ваших документов. В каком смысле ограниченный? Банк принимает во внимание ту ситуацию, в которой клиент может оказаться, если он по тем или иным причинам утратил документы, но если имеются заверенные копии, ему могут предоставить доступ к его личному счету для снятия наличных денег, требующихся для восстановления паспорта и собственных нужд, на то время, пока документы не восстановятся. Поэтому вам будет открыт доступ к счету, мы предоставим вам отчет о поступлении денежных средств на счет, и сможем выдать определенную сумму на руки. К сожалению, эта сумма не столь велика, как этого хотелось бы, но все же, где-то в районе 3-4 тысяч франков, но не более 50% от общего количества накоплений, вам будет доступно для получения, после оформления, некоторых обязательств. В смысле, но ведь, пока еще не доказано, что копии документов Сержа Пьера Дюпре принадлежат именно вам. Я не хочу даже думать о плохом, но бывали случаи, что кто-то посторонний, пользуясь собственной схожестью с владельцем счета, пытался добраться до его денег. Поэтому нотариально заверенные копии хоть и принимаются во внимание, но банк подходит к ним с известной долей осторожности. Именно поэтому, на основании вашего нового паспорта и заверенных копий ваших документов, мы можем оформить вам кредитное обязательство на вышеуказанную сумму. Вот тебе и на, подумал я. По большому счету, та мелочь, что к этому времени могла скопиться на моем счете, не особенно меня интересовала. Если учесть, что согласно договору, за тот же автомобиль мне должны были поступать $12 в месяц, а с того времени, как я отправился в Союз, прошел всего-навсего год и 9 месяцев, получается, на счету сейчас должно скопиться где-то порядка $500, плюс к этому, примерно такая же сумма за дом, сданный в аренду. Да я за неделю жизни в отеле плачу примерно столько же. Одним словом, игра, как бы и не стоит свеч. Больше потратишь нервов, чем получишь денег. Еще и повесишь на себя кредитные обязательства, которые мне совершенно не нужны. Тем более, что боюсь восстановить паспорт по копии мне не удастся. Права, вполне возможно. Они ведь получены официально. А вот паспорт, очень сомневаюсь. Ведь я выписывал его самостоятельно, в найденном бланке. Но наведаться в свою деревню все же стоит, хотя бы потому, что там кроме копий, лежит еще кое-что, что мне очень может пригодиться в дальнейшем. Например, те же документы, касающиеся прав, бланк швейцарских документов, свидетельство об окончании автошколы. Да там есть еще кое-какая мелочь в виде британских фунтов. В общем, решив, что бросать все это на произвол судьбы будет в корне неверно, я отправился в деревню Жанаш. То, что я увидел здесь, добило меня окончательно. Как оказалось, мой арендатор в какой-то момент провел достаточно удачную сделку, или как-то иначе заработал достаточное количество денег, и решил, что дом в этом месте его вполне устраивает. Да и оговоренная сумма, которую он должен был выплатить в случае, если дом по каким-то причинам выйдет из строя, тоже его не слишком расстроила. Ну и он, по словам соседей, загнал на территорию участка какую-то технику и случайно обрушил одну из стен строения, после чего вызвал представителей банка, которые согласно договору сняли с него оговоренную заранее сумму и зачислили на мой счет, а разрушенное строение, оплаченное таким образом, перешло во владение арендатору. Честно говоря, при заключении договора я не подумал о том, что это могло произойти, а юристы банка почему-то умолчали об этом. Если бы у меня на руках имелись старые документы, можно было бы подать на них в суд, и я наверняка выиграл бы это дело, получив с них немалую неустойку. Сейчас же, в силу известных причин, это было просто невозможно. С другой стороны, я ничего не терял, потому что уплаченная новым владельцем неустойка покрывала все мои затраты, даже с некоторым плюсом. Но, вот учитывая потерю документов, все это было уже несколько неприятно. И вот сейчас на территории участка строился совершенно новый дом, взамен старого, который к этому моменту уже оказался снесенным. Спрашивать о том, не находили ли при разборке дома некие документы, я по понятным причинам интересоваться не стал. Если большая часть этих документов не представляла никакого интереса, то тот же бланк швейцарского паспорта мог сразу же привлечь внимание полиции. Пока вроде бы было тихо, но и раздувать шумиху вокруг этого мне просто не хотелось. Да и новый владелец дома тоже может выставить некоторые условия за свое молчание. Другими словами, проще забыть об этом, чем искать проблемы на ровном месте. Теоретически, при наличии документов, я мог получить некую компенсацию в банке за утраченное строение. Фактически, имея на руках немецкий паспорт, сделать это было невозможно. Пришлось отправиться во свояси несолоно хлебавши. Хотя немного подумав, уже на следующий день, я, рассчитавшись с отелем, сел на поезд и отправился в городок Монрежо. Там, добравшись до технической школы, предъявил свой немецкий паспорт и объяснил ситуацию с потерей документов. В моем немецком паспорте стояло то же самое имя, но была допущена ошибка, из-за которой мой немецкий паспорт отказались принимать в банке. В прежнем паспорте я именовался как Серж Пьер Дюпре, а в немецком, при оформлении, тот, кто выписывал паспорт, почему-то решил, что моя фамилия пишется раздельно, то есть Дюпре. В итоге из меня сделали дворянина, изменив первый слог фамилии на приставку, а заодно и лишили доступа к банковскому счету. Тогда я был рад хотя бы таким документам, заодно посмеявшись над тем, что сам того, не желая, вдруг обрел дворянское достоинство. А теперь из-за этого появились проблемы, которые не удалось решить. В школе, приложенная к паспорту купюра в 50 франков, решила все проблемы, и мне выдали копии моих документов, после чего в местном отделении полиции тоже пошли навстречу и выписали мне новую лицензию на управление любым транспортным средством с двигателем внутреннего сгорания, только на основании копий, но уже на новое имя. В банке с этим ничего не вышло, и пришлось довольствоваться только тем, что удалось восстановить. Хотя, как мне кажется, даже если бы я просто отправился сразу в полицию с той самой купюрой, но без каких-либо документов, произошло бы то же самое. Там всегда идут навстречу клиенту, особенно если он щедро благодарит за это. Моя подружка, та, с которой я довольно тесно общался все время, пока проходил обучение в технической школе, и которая обещалась ждать моего письма или возвращения, как оказалось, вышла замуж уже через месяц после моего отъезда из Монрежо, и сейчас, глядя на меня огромными глазами, извинялась за то, что все произошло именно так. Я сделал обиженное лицо, назвал ее изменщицей, показал ей свою чековую книжку, в которой значилась сумма моих накоплений, и сказал, что она меня очень расстроила этим известием, но все же пожелал ей счастья, и, сев на поезд, долго смеялся над тем, как она извинялась, и ее расстройство, увидев меня на улице городка. Сам же я отправился в Фридрихсхафен, немецкий город, расположенный на Бодинском озере. Все дела во Франции были завершены, и я отправился в Германию. Городок, в общем, был ничем не хуже или не лучше любого другого города Германии, если бы не одно «но». Именно здесь находилось то самое место, откуда брали старт дирижабли, отправляющиеся в Америку. С одной стороны, у меня имелась возможность воспользоваться и морским судном, направляющимся в любую точку земного шара. Сейчас купить кругосветный круиз с заходом во все самые значительные места нашей планеты было проще простого. Разумеется, для того, у кого были на это деньги. Деньги у меня имелись, вот только совсем недавно я уже добирался из Шанхая в Марсель на одном из таких круизных пароходов, и, честно говоря, едва не умер от скуки. Разумеется, на лайнерах такого типа делается все, чтобы пассажиру было чем заняться. Там имеются и бары, и рестораны, библиотеки, и спортивные залы, бассейны, просто прогулочные палубы, где опытные массовики-затейники не сидят сложа руки, а умело организуют досуг пассажиров. Но всего этого хватило мне максимум на неделю, после чего я или валялся на шезлонге возле бассейна, или пытался найти себе какое-то иное занятие, но, честно говоря, не сильно преуспел в этом. Поэтому с нетерпением ждал, когда же наконец все это закончится. И сейчас, когда встал вопрос о переезде на американский континент, я задумался о том, как бы это сделать побыстрее. И оказалось, что такая возможность все-таки имеется. И этой возможностью оказался дирижабль. Выяснилось, что в Германии давно уже организовано межконтинентальное воздушное сообщение между Европой и обеими американскими континентами. Граф Цеппелин свободно курсирует между Фридрихсхафеном и Нью-Йорком. До последнего времени выполнял рейсы и в Рио-де-Жанейро. Но с тех пор, как появился новый дирижабль Эрих Луддендорф, это направление было возложено на него. До моего появления новый дирижабль произвел уже около дюжины рейсов в столицу Бразилии и обратно, и зарекомендовал себя как безотказный и достаточно роскошный вид транспорта. Но сейчас был несколько изменен маршрут, в результате чего он удлинялся на 2,5 дня, но зато был построен так, что за время своего пути длиной более чем в 15 тысяч километров дирижабль должен был пройти над Италией, прихватив Рим, затем свернуть на восток и пройти над Афинами. При этом общалось, что над самыми интересными местами этих, и не только этих стран, скорость и высота полета дирижабля будет снижаться, и пассажиры получат уникальную возможность взглянуть на все это с высоты птичьего полета, а если будет на то их желание, и получить фотографии этих мест, сделанные либо самостоятельно, либо профессиональным фотографом, который будет находиться в этот момент на судне. После Афин дирижабль пересечет Средиземное море и пройдет над Суэцким каналом почти по всей его протяженности. Далее пересечет Египет, Судан, Уганду, пролетит над озером Виктория, а следом за ним пересечет с севера на юг озеро Танганьика, затем, свернув на запад, пролетит над бельгийским Конго, королевством Ангола, и выйдет на просторы Атлантического океана. Здесь его маршрут будет проложен так, что он пройдет над островом Святой Елены, и пассажиры смогут увидеть знаменитый остров, на котором провел последние дни своей жизни французский император Наполеон Бонапарт, заодно и доставит почту жителям этого островка. И, наконец, дирижабль Эрих Луддендорф встанет на прямой курс в Рио-де-Жанейро, затратив на весь перелет около 7 дней. При этом, учитывая разницу в часовых поясах, дирижабль приземлится в столице Бразилии в то же время, что он совершил вылет из Фридрихсхафена, то есть ровно в полдень. При движении обычным прямым маршрутом билет в Рио-де-Жанейро продолжительностью в четверо с небольшим суток стоил от 400 до 550 долларов и включал в себя перелет в двух- или четырехместной каюте, трехразовое питание и некоторые развлечения, доступные во время полета, как, например, танцы, под музыку профессионального пианиста, небольшую библиотеку, имеющуюся на воздушном судне, курительную комнату с баром и две открытых смотровых площадки, одна из которых находилась сразу же за гондолой, а другая на верхней части корпуса дирижабля, куда можно было добраться с помощью встроенного лифта. Сейчас из-за некоторого увеличения маршрута цена поднялась почти вдвое, и стоимость билета в двухместную каюту равнялась $780, в четырехместную – чуть дешевле. Подумав о том, что 7 дней, в любом случае это не 2 месяца, потому что обычный круизный лайнер добирался в ту же Бразилию примерно за указанное время, делая огромный крюк через Нью-Йорк и заходя по пути в десяток портов, я решил, что даже несколько поднятая цена меня совсем не пугает, и приобрел билеты до Рио-де-Жанейро. По большому счету, мне было все равно, откуда начинать свое путешествие. Вначале я рассчитывал отправиться в Канаду, затем спуститься вниз через Соединенные Штаты до Мексиканского залива, там на каком-нибудь пароходике пересечь его, попутно посетив Кубу, Доминикану, Пуэрто-Рико и, возможно, еще несколько островков, и высадившись, допустим, во французской Гвиане, двигаться на юг, возможно, приобретя собственный транспорт, или как-то иначе. Сейчас мне предлагалось начать с другой стороны, заодно пролетев над Африкой, куда я, собственно, не особенно и стремился. По моему мнению, если там и имеется цивилизация, то скорее на побережье Средиземноморья или же на самом юге в районе Кейптауна. Да и вообще, этот континент не слишком прельщал меня своими просторами. Мне больше хотелось прогуляться по Латинской Америке, посетить Австралию, возможно, США, и в одной из этих стран, наконец, и остановиться, выбрав себе место для дальнейшей жизни. Сейчас из-за некоторого изменения маршрута, я уже прикидывал, как смогу добраться из столицы Бразилии в Чили, подняться на север до Перу или Эквадора, затем в зависимости от транспорта отправиться в США или вначале в Австралию, заодно посетить Гавайские острова и Новую Зеландию. Пока точных маршрутов не имелось, но учитывая воздушный круиз через Африку, начало мне все-таки понравилось, и я начал готовиться к путешествию. Глава 14. Дирижабль ЛЗ-128 Эрих Лудендорф был во многом похож на своего предшественника, который летал под именем основателя граф Цеппелин. Та же 240-метровая сигара диаметром больше 30 метров, с нижней гондолой, предназначавшейся для пассажиров и членов экипажа, выступающая из основного корпуса дирижабля. В отличие от своего предшественника ЛЗ-127, она была на 5 метров длиннее и заканчивалась смотровой площадкой, которая была огорожена высокими перилами и тонкой металлической сеткой, почти незаметной для зрения, но обеспечивающей безопасность нахождения на ней во время полета.